Сегодня 9 августа. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль по пьесе Петра Гладилина «Фотоаппараты». Продолжаем новости культуры. Многокилометровая очередь блокировала автомобильное движение на 5-й авеню в центре Нью-Йорка. Тысячи людей стремятся попасть в музей Метрополитен на выставку одной фотографии. В эксклюзивном интервью нашей радиостанции Томас М. Помнишь, как мы плавали? Руки в стороны, руки вверх, носки вытянуть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все это по хорошую музыку. Ой, прекрасное, беззаботное время. Ой, молодость. Все замечательно. Только вот запах хлорки. Ой. И от плавания у меня стала слишком широкая спина. Я поэтому и бросила. Я подумала. Все. Все. Пора завязывать. Я устала, ужасно хочу спать. Где ляжем? А давай сегодня на веранде, а? Ты на диване, а я на раскладушке. Нет, я тоже хочу на раскладушке. Это так романтично. Только вот эта муха противная. Ну, окно открой, выгони. Вон, бабочку выпусти. А то она помрет тут совсем. Только погоди, я сфотографирую. Красивая, правда? Ага. Как цветы пахнут. Голова кружится. Да, как же будем ходить в поле? Каждый день у нас будет букет свежих полевых цветов. Я с ужасом думаю о том, что надо возвращаться в город. Ай, окно оставь открытым. Когда Сережа за мной ухаживал, он звонил мне 33-35 раз в день. Он звонил, а я считала. А сегодня позвонил за день один раз. Ну какая разница, сколько раз он позвонил? Ну, все имеет значение. Я на все обращаю внимание. О, это он. Алло. А, мама, здравствуй. Не он. Я на даче. Нет, не на нашей даче, у Говорковой Маши. Помнишь, мы вместе занимались в 9 классе синхронным плаванием, а позавчера мы встретились на улице около универмага, и оказалось, что мы обе забеременели примерно в одно и то же время. И у Маши тоже 5-я неделя. Да, мамочка, плавали синхронно и забеременели тоже синхронно. И мы решили, чтобы нам обеим не было скучно, устроить маленький девичник. Я и Маша. Нас всего двое. Короче, мы на даче вдвоем, дышим свежим воздухом, гуляем и правильно питаемся. Пьем молоко. В деревне покупаем. Сережа приедет через 10 дней. Он перегоняет машину из Франкфурта, и я вернусь в город. Маша, привет! Передаю тебе. Маме привет. А она тебя целует. Угу. Мы будем аккуратны, мама. Угу. Я хорошо помню твою маму. Она замечательная. Только слишком впечатлительная, так что лучше на расстоянии. Ой, скоро мы уже будем мамочками. Однажды мы с тобой будем бабушками. Жизнь пролетит очень быстро. Ну, это все не скоро. Вот у меня есть прекрасный ночной крем для лица. На утро как новое. Хорошо бы, если бы не скоро. Я почитаю. Не, я не могу спать при свете. Держи крем. Ну, хорошо. Я не буду читать. Пахнет странно. Аммиаком или... Зато великолепно стягивает кожу. Ой, я устала. Хватит болтать, а? Спать. Попробуй, сделай маску, тебе понравится. Один звонок за день... Этого мало. Все, хватит болтать. Я ухожу. Я засыпаю. Жизнь проходит, мне уже 22. Спи. У нас была такая красивая свадьба. Я отплываю. Он так красиво за мной ухаживал. Как я устала, я устала. Еще год назад я не могла пройти мимо, чтобы он меня не остановил, не обнял и не поцеловал. Ну все, заканчивай. Я просила, не уезжай, у нас денег завались, погода стоит такая хорошая. Не надо, все, тише. Может быть, действительно лучше строить брак не на любви, а на уважении, как в старые прежние времена. Не знаю. Все, спать. Я не знаю. Наверное, я мнительная. Мне ужасные мысли лезут в голову. Но я не буду ими с тобой делиться. Ой, не надо. Все. Я засыпаю. Я закрываю глаза. Спать. Извини. Я зародыш. Ты до УЗИ или после? Я после. Я после. А тебе сколько? 5 недель. И мне 5 недель. Фу. Ну и амбре. Чем она намазала себе лицо? Стягивающий крем. Моя мажется им каждую ночь. Фу. Чуть не задохнулся. Спят? Спят. Красавец. А тебя как зовут? Никак. Не придумали еще? Не придумали. Думают? Ага. Думают. Мои тоже. Думают. Как же мы друг друга называть будем? У меня есть фамилия. Какая? Я Топорков. А я Говоркова. Девчонка. Решила, что буду девчонкой. Напрасно. Но все равно приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Очень приятно. Будем знакомы. Курить охота. Не могу. Спят? Спят. Будешь? Замечательно. Очень вредно. Ты же еще формируешься. А я не затягиваюсь. Цикады, слышишь? Может быть, имена не нужны? А? Так удобно? Вполне. Здорово, Говорко. Здравствуй, Топорко. Я иду одна. По дорожке иду. Что это? Моя во сне разговаривает. Руки положите на весла. Страшно так как. Три, четыре, начали. Что это она? Он ей не позвонил. Кто? Отец. Ночь-то какая. Луна. Когда вырастешь, жвачку будешь жевать? Я еще не решила. А я буду. А в классике играть будешь? В карты буду. Буду курить и играть в карты. Пить вино, ржать. А я пить вино и смотреть на море. Ай, чтоб над головой качались рододендроны. А это что такое? Рододендроны? Ага. Подрастешь, узнаешь. Значит, мы люди? Будем людьми. Человеками. Гомо сапиенс. Сапиенс гомо. Будем ходить в магазин. Курить. Читать лежа в ванной. Работать. Икать. Смотреть в окно. Путешествовать. Бить по мячу. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Ну почему именно Топорков? Это ужасно, быть Топорковым. Что в этом плохого? Быть Топорковым. Серый осенний день, идет дождик. Некто Топорков выходит, идет по улице с мокрой спиной, потому что зонтик оставил дома. Деньги закончились еще 2 недели назад. Сгорел комп, любимая собака отравилась. Жена ушла к другому. Машину угнали, дождь льет как из ведра. Болит печень. Чувствую, как отсырели подмышки. Откуда такие мысли? Не знаю. Они сами приходят в голову. Откуда они приходят? Я не знаю. Откуда берутся эти проклятые мысли? А может, Топорков будет другим? Мощный комп и с любящей женой. Облака унесет ветер, и дождя не будет. И бессмертная собака никогда не написывает в тапочке. Будет идти снег... И тапочки будут влажные, и я буду наблюдать за жизнью, как посторонний, как чужой. С чего ты это взял? С того и взял. Но жизнь все равно стоит того. Уверена? Уверена. Дышать, смотреть на солнце, щуриться, икать. Пойдем погуляем. Подышим свежим воздухом. Куда? К реке. Места, говорят, красивые. Завидово. Ай, кого-нибудь увидеть. С кем-нибудь поговорить. Послушать свежий анекдот. Поржать. Ай, очароваться кем-нибудь. Испугаться. Спрятаться. Что это? Где? Вон там. Лежит на столе. Железное. Блестит. Фотоаппараты. Круто! Давай возьмем с собой фотоаппараты. Пофотографируем? Ночью? Они со вспышкой. Маша! Маша! Что? Ты слышала? Что я слышала? Шаги. Где? Здесь, на веранде. Кто-то прошел. Да никого здесь нет. А я тебе говорю, есть. У меня сон чуткий. Я все слышу даже во сне. Шаги. Тебе показалось, спи. Да нет, мне не показалось. Так, давай-ка я тебе валерьянки налью. Да не надо. А Сережа так и не позвонил. Завтра позвонит. Ложись. Луна-то какая на небе. Яркая. Красиво. Очень. Луна. Река. Облака. Звезды. Небо. Великолепно. Воздух-то какой свежий. Рыба. Где? Из воды прыгнула. А, я не видела. Еще раз. Потрясающе. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Мы зародыши. Дачники, что ли? Я Топорков. Я Говоркова. А ты кто? Я бабочка. Шоколадница. Почему шоколадница? Шоколад любит. Я очень красивая. У всякого, кто меня увидит, шок. Я шокопладница, шокобабочка. Очень красивая. Что вы здесь делаете? Ночью у реки? Вышли подышать свежим воздухом. Набраться новых впечатлений. Походить. Туда-сюда. Попрыгать немного. Посмотреть кругом. Кого-нибудь встретить. Поговорить с кем-нибудь. Послушать свежий анекдот. Пофотографировать. У вас есть фотоаппарат? Олимпус. Сонька. Впервые в жизни вижу зародышей с фотоаппаратами. А хочешь, мы тебя сфотографируем? Очень хочу, очень. Становись. Становлюсь. Здесь? Здесь, здесь. Темно. Ночь. Не получится. Получится. Серьезные камеры, со вспышкой. Поясной или в полный рост? В полный рост. Крылья расправь. Отлично. Развернись. Сейчас вылетит птичка. Птичка? Как бы птичка. Не надо нервничать, не надо. Это воображаемая птичка. Да. Голову выше. Вот, спина прямая. Готово. Отлично вышло. Иди сюда, смотри. Смотри. Красотища-то какая. С ума можно сойти. Роскошная. Я роскошная. Я великолепная. Ночью. И такое качество. Сейсовская оптика. 6 мегапикселей. Придем домой и перекинем на комп. Напечатаем на принтере. Подарим? Привет, привет. Привет. Здорово. Кто это? Зародыш. С фотоаппаратами? С фотоаппаратами. Цифровые камеры. Фотографируешься, и сразу можно посмотреть. Со вспышкой. Даже ночью получается. 6 мегапикселей. Откуда они на нашу голову свалились? Дачники. Дачники? Дачники. Все дачники убийцы. Не все. Время покажет. Сфоткайте меня. Становись. Вот сюда. Секундочку. крылья расправь. Улыбайся, улыбайся. А теперь чуть на меня, чуть-чуть на меня. Сейчас вылетит птичка. Птичка! Воображаемая птичка. Успокойся. Покажи. Ой-ой-ой, похоже, похоже, в принципе, не очень, но похоже. Это я, это точно я, все видно, и лапы, и брюхо. Закачаешься, закачаешься, прелесть какая. Я, какая я, о, замечательная. А вы не могли бы сфотографировать меня с бабочкой? А я хочу с мухой. Угу. На память. Ну, я потом. Становись. Так. А можно обнять? Странно. Что такое? Не получилось. Я есть. А тебя нет. Шок. Это шок. Это у меня шок. Странно. Почему это меня нет? Не знаю. Давайте, давайте еще раз попробуем. Давайте. Так. О, какие крылья! Красотища-то какая! Фантасмагория! Вершина великолепия! Роскошная! Как обидно. Опять меня нет. А почему бабочка есть, а меня нет? Потому что мы есть. А вас нет. Вы есть, а нас нет. Ну и что? Мы будем? Мы обязательно будем. Не расстраивайся. Не плачь. Вы обязательно, обязательно будете. Мы будем, обязательно будем. Будете, будете, моя милая. Еще нафотографируйтесь. Попомните мое слово. 3 альбома с фотографиями в комоде. 2 в письменном столе. Мне страшно. А вдруг ни одной фотографии нигде и никогда? Ни в чем же. Анекдот знаешь какой-нибудь? Конечно, только неприличный. Не надо. Я знаю. Давай, вали. Шел однажды кролик, зацепился ушами за дерево и повис. Ветер дует, кролик висит, качается. Замечательно! Смешно. Ушами. Качается. Ну ладно, нам пора. Всего доброго. Ну что, до завтра? До завтра. Отлично время провели. С пользой. О, снимки-то удалить надо. Зачем? Тоня включит фотоаппарат, а там снимки, которых она не снимала. Ей волноваться нельзя. Ты думаешь, она помнит, что снимает? Я тебя умоляю. До завтра. Чао. Arrivederci. Buenas noches. Проснулась. Да. Как спалось? Не очень. Чем? Разбудили. Тише ты. Всю ночь глаз сомкнуть не могла. Думала. О чем? Спать хочу страшно. А может, не надо, а? Что не надо? Рожать. Это в каком смысле? Мне всего лишь 20 лет. Может быть, еще рано. Меня мать в 19 родила. А вдруг меня Сережа разлюбит, бросит? Не бросит. Он тебя любит. Антонина, ты ж сама говорила, что любит. Я забеременела случайно. Может быть, сначала получить образование, добиться чего-нибудь в жизни, а потом рожать. Ну, от чего ты хочешь добиться в жизни? Я не знаю. Вот если не знаешь, тогда и не говори глупости. Ну, через неделю будет поздно. Что будет поздно? Делать аборт. Не надо делать аборт. Ну, ты замужем. Сережа тебя любит. У вас прекрасная семья. Мне кажется, Сережа не хочет ребенка. Мы для себя еще не пожили. И сразу ребенок. А ребенок? Он что, не для себя? Вот я не знаю. Мы рано или поздно с Сережей расстанемся. У меня предчувствие. Ну и расстанетесь. Ну какое это имеет значение? Он как же я? Не замужем. Коломится он. Даже не знает, что я беременна. Он бегает там по своей Ботсване с кинокамерой. Мама была права. Я рано вышла замуж. Я сама не могу понять, люблю я Сережу или нет. У меня с Сергеем как-то все очень сложно, запутано. Я не люблю его. Да любишь ты его, о господи, ну не он тебя любит. Я завтра с утра еду в город. Я решила, я не хочу ребенка. Отвезешь меня на станцию? Я отвезу. Тогда я уйду ногами. Я не хочу сейчас, когда-нибудь потом, но не сейчас. Скажу ему, что был выкидыш. Да о чем ты раньше-то думала? Ну не уговаривай меня, мне еще рано. Я все решила, я посплю еще, высплюсь и поеду в город. Может быть, что-то изменится в моей жизни. Спи. Я на ферму за молоком схожу. Слышала? Я слышала. Не мокнуть мне под дождем, не будет у меня собаки, не познать мне вкус измены. Она еще 1000 раз передумает. Она не передумает, я в этом абсолютно убежден. Что же делать? Бежать. Куда? В Америку. Куда-куда? К чертовой матери, эту дачную жизнь, этих мух, бабочек, этих... Бежать в Америку сегодня, сейчас же, немедленно. Почему в Америку? Потому что это Америка. Очень убедительно. Америка. Это Америка. Вот что это такое. Я тебя не брошу одного. Перестань, у тебя своя жизнь, у меня своя. Тебе какое дело? Нет, ты так не говори. Мы друзья. Куда ты, туда и я с тобой. На сборы 2 минуты. Ага. В Нью-Йорк, прямым рейсом. Так. Собирайся. Да. Фотоаппараты. Зачем? Устроимся работать фотокорреспондентами в газету. В Санди Таймс, в Нью-Йоркер. А кому нужны зародыши в Санди Таймс, в Нью-Йоркере? Сам подумай. Нужны, еще как нужны. Вообще-то нехорошо брать чужое. Она хотела украсть у меня жизнь. Нечто более ценное. Подумаешь, фотоаппарат. Куда мы будем скачивать фотографии? Надо забрать ноутбук. А у нее там курсовая по физике, курсовая работа. Да ерунда. И шнур, так, USB. Шнур. Ага. Все, готово. В Америку. Америка, Америка. Утро. Как здесь красиво. Ты только посмотри. Какие пейзажи. Да пропади пропадом эта красота. Бабочка. Мисс Мгновение. Привет. Привет. Привет. У нас здесь такое. У нас здесь такое происходит. Мне осталось 3 минуты, 6 секунд. Из 8600 мгновений я выбрала самые красивые. И мне надо успеть их рассмотреть. Мы опоздаем на самолет. Тише вы! Вы не на футболе! Здесь с жизнью прощаются. Вот они. Самые-самые, самые-пресамые. Выдающиеся мгновения моей жизни. Последний луч солнца, запутавшийся в траве. Утренний ветерок сдул с ромашки полупрозрачную шляпку. 2 молодые беременные женщины гуляют по траве босиком. Мальчик купает коня в реке. Ежик пьет росу из шляпки подосиновика. На меня смотрит маленький мальчик. Я ему нравлюсь. Он бежит за мной с сачком в руках. Ах, как страшно! Сверкание велосипедных спиц. Первый и последний. последний в жизни закат. Первый и последний в жизни рассвет. Заснуть некогда. Красивые, полные нектара, новые цветы на лугу, дурманчий запах клевера и ромашки. Уходит жизнь. Небо огромное, бескрайнее небо. Я запомнила только то, что увидела. Только изображения встают передо мной, когда вспоминаю о прошлом. Ни печаль, ни радость, ни отчаяние. Просто картинки. Как будто в прошлом одни только картинки. Прощайте, небо, облака, звезды, я вас не вижу, солнце, луна. Аривидерчи. Аривидерчи. Все финита ля комедия. Окочурилась. Как жалко. Как страшно. Бабочка. Не слышишь. Баба, баба-батечка. Баба-батечка. Она еще жива. Бабочечка, бабочечка, бабочечка. Бабочечка. Нет, нет, не дозовешься. Оттуда не возвращаются. Закопаем? Нет, пусть лежит. Она будет украшать с собой планету. К вечеру ветер сдует ее в реку. Какой ужас! Как это все ужасно, как страшно. Все, бежим. Куда? В Нью-Йорк. Меня хотят выскрести. Ножиком. Кто? Антонина. Кто такая? Мать родная. Я же говорила, все дачники убийцы, убийцы. Какая жестокость. Меня тоже сегодня утром один жирный подонок в майке чуть по стеклу не размазал газетой. Для них убить, как икнуть после бутерброда с колбасой. Фи, Нью-Йорк, Нью-Йорк, прекрасный город. Местами очень грязный, что, собственно говоря, замечательно. Ну, и что вы там будете делать? Фотографировать. Что фотографировать? Все. Мы устроимся работать репортерами, ну, в газету. Санди Таймс. Или Нью-Йоркер. Фоторепортерами. А это что? Ноутбук. Первый раз в жизни такой вижу. Зародыши с двумя фотоаппаратами и ноутбуком, задрав штаны, бегут в Америку. Именно такими мгновениями жизнь прекрасна. Когда ты созерцаешь то, чего не созерцал ранее. Да мы не против остаться на родине. И быть обыкновенными дачниками. Ходить на рыбалку в резиновых сапогах. Пить вино на веранде, отгоняя мух. Перекинуться в картишки. Ловить рыбы. Принести домой и забыть про нее, а на утро, когда она сгниет, вспомнить, отдать кошкам. Посидеть ночью у костра и спеть песню под гитару. Пожарить шашлык, позвать друзей. Виноградную косточку в теплую землю. Однако не получается. Надо спасать жизнь. Расскажите там о нас, что живет в Завидово навозная муха по имени Дункель. Мы посвятим вам передовицу. В Нью-Йорке. Ну, или в Санди Таймс. Прощайте навсегда. Прощайте. Прощайте. Топорков. Что, Говоркова. Я просила тебя не курить дома. Это не дом. Это гостиница. Пока мы живем в гостинице, это наш дом. Открой окно. Хочешь виски? Виски и сигары. Как это грубо. Что, по-твоему, изысканно? Ой, бокал вина, утренний бриз на океане, белые огромные альбатросы, шагающие по песку на Лонг-Айленде. И что прикажешь делать с альбатросами? Каким образом они заменят сигару? Ты предлагаешь мне выкурить птицу? Их не надо курить. Ой, на них надо просто смотреть. А я бы с удовольствием выкурил альбатроса. Откуда такая страсть курить? Я вулкан. Я люблю дымиться. Почему хозяин поставил во главе отдела фотографий человека, который совершенно не разбирается в фотографиях? Наш хозяин, мистер Макчилик, считает, что во главе профессионалов должны стоять дилетанты и тупицы, идиоты. Он считает, что подлинное искусство должно рождаться в конфликте, не благодаря, а вопреки. Ты будешь спагетти? Да. Тогда встань и свари. Я передумал. Я не хочу. Вода уже полчаса кипит на плите. Я читаю. Я сплю. А кто со мной разговаривает? Я не знаю, кто. Окей. С каким соусом? С морским. Из мидии. Вода выкипела. Долей. Может быть, сходим в кафе? Я не хочу выходить из дома. Дождь начинается, слышишь? Стучит по подоконнику. Мы должны быть в редакции уже полтора часа как. Ой, как сладко просыпаться в половине третьего дня. Дождь. Как это прекрасно. Парков, открой окно. Воздух пошел. Посмотри, моя тачка на месте. Фу, тачка это грубо. Машина на месте. Что с ней станется? Потекушечки. Знаешь, о чем я подумал? Нет, конечно. Мы принадлежим к первому поколению фотографов, которые не используют в своей работе химический процесс. Знаешь, сколько фотографий появляется в интернете ежедневно? Около 200 тысяч. Прекрасно. Но классикой станут сотни две фотографии. Мои пара снимков. Я надеюсь, войдут в эти 200. А я мечтаю сделать снимок, с которого бы начинался список. Мания величия. Я много времени думал о том, какой бы это мог быть снимок. На что, собственно, я должен направить свой объектив? Не знаю. Такой фотографии до сих пор не существовало. Фотографии номер один. У меня такое чувство, что именно я окажусь в нужное время в нужном месте. Мечтатель. Кого нелегкая принесла? Ой. Они варят спагетти и читают журналы. Да, и при этом... отсутствует на рабочем месте. А еще мы слушаем, как дождь стучит по подоконнику. Вместо того, чтобы вкалывать в редакцию. Они даже не испугались, когда мы вошли. Неправда. Я побледнела. Наглая ложь. У вас прекрасный цвет лица. Набрали зародыши из России, теперь мучаемся. Я же говорила, нельзя брать на работу нелегальных иммигрантов. Тем более, что они находятся во внутриутробном состоянии. О, спагетти. Кстати, уже сварились. С 10 утра все сотрудники на месте. А вы? А мы всю ночь танцевали. А теперь лежим себе и слушаем, как дождь стучит по подоконнику. Уволены. Оба. Погодите, погодите. Давайте послушаем все вместе. Что? Что вы предлагаете нам послушать? Как дождь стучит по подоконнику. Может, это стоящее занятие? Я слушаю New Age, симфо-джаз, но я никогда не слушал, как дождь стучит по подоконнику. Я 1000 раз слышала. А может быть, здесь он стучит по подоконнику как-то по-особенному? Да я так не... Я просил тишины. А здорово. Мне нравится. Браво, браво. Причина уважительная. Великолепный дождь. Отличный подоконник. Мы вас не увольняем. Ну, это уж слишком. Ребята, есть одно срочное дельце. Мэрилин Мэнсон собирается в гости к Мадонне. Нам нужен фоторепортаж. Часа в 3 ночи они выйдут из ее дома. И нам нужно схватить их прямо, сами знаете за что. И эти счастливчики-яйцехвататели, это мы? О, да. Наглый, ужасно, особенно этот Топорков. Дачники. Дачники жутко наглые, все до одного. Я закипаю. А, у них есть одно достоинство. Их за фотоаппаратами не видно. Ноги в руки и на 5-ю авеню. Огромный дом с деревьями на балконах напротив католического собора. Спасибо за доверие, господин Макчилик. Спагетти готовы, присоединяйтесь. Мы сыты по горло вашей наглостью. Супер офигительно барабанит дождь по вашему подоконнику. Вы меня вдохновили. А, сейчас пойду гулять под дождем без зонта. Буду бродить по Манхэттену, пока... не намокнет спина, пока голова не закружится. Кстати, Рита, вам не звонила моя жена? Который час? 3:30 ночи. Подумаешь, событие. Сатанист пришел в гости к Мадонне. Ты вспышку отключил? Отключил. Отметили так, что мало не покажется. 2 джипа охраны. Фотоаппараты отнимут. 3:30 ночи. Чем они там занимаются? Страшно себе представить. Ничего особенного. Забили ноздри кокаином и вперились в ящик. Это в лучшем случае. Безбашенный чувак этот, Мэрилин Мэнсон. Скучно. Дверь открывается. Это не они. Давай в классике поиграем. А ты битку взял? Взял. И мел взял? Взял. На мокром асфальте не получится. Восковой мелочек. Черти клетку. Готово. Начинай. Бросай. Здорово, ребята. Привет. Что вы здесь делаете? Не видите, что ли? Классики играем. 3:30 ночи? Ну да. Под окнами Мадонны? Ну, да. А с вами можно? А вы умеете? Научусь. Говорят, очень стройнит прыгать на одной ноге. Будешь после меня. Хорошо. Надо бросать биту вот так. Я знаю. Откуда? Я наблюдал за вами. И что? Вы папарацци. Мы не папарацци. Мы более утонченные натуры, нежели может показаться на первый взгляд. Папарацци? А что в этом обидного? А то, что мы не папарацци, а классные фотографы. А чем отличается первое от второго? Тем отличается, что мы художники. То есть? Здесь мы зарабатываем на жизнь. Ну, вообще-то, мы относимся к фотографии как к искусству. О, что это значит? Это значит, что мы мечтаем поймать мгновение. Остановить мгновение. Чтобы миллионы людей его потом разглядывали. Это значит, что каждый из нас мечтает сделать уникальный, единственный в своем роде снимок. Уникальный снимок поп-звезды? Мадонны? У госпожи Чиконы нет ничего уникального. Ну, мы еще не знаем. Уникальный снимок чего? Уникальный снимок чего-нибудь. Но здесь, на Пятой авеню, вы ничего уникального не снимете. Ну, это даже не обсуждается. Зато я знаю место, где можно сделать уникальный снимок. И что это за место? Ну, есть такое место. По ту сторону реки. И ты можешь нам это место показать? Да. Ты знаешь место, где можно сделать уникальный снимок? Ну, мы не знаем тебя. Майкл. Говоркова. Топорков. Красивые имена. Это фамилия. А имена есть? Нет. Почему? Наши родители их еще не придумали. Ну, нет и не надо. И чем уникально это место? Ну, это не передать словами. Это фактура, которая по-настоящему меня привлекает. То, что не передать словами. А, не надо разговаривать с нами загадками. Пойдемте со мной, увидите. А это где? По ту сторону Будзона. А как мы туда попадем? У меня есть знакомый, у него есть катер, он нас перевезет. А вы не могли бы поподробнее рассказать о том, что нам предстоит увидеть? Ну, как можно пересказать словами то, что не поддается никакому описанию? Представляет собой чудо. Я согласен. Глаз так устроен. Он может увидеть такое, что не передать словами. Это интересно. Поехали. Это недалеко отсюда. За мной. Мы никуда не поедем. У нас задание от редакции. Да, мы папарацци. Ты как знаешь, а я пойду. Хорошо. Я отдам вам моего одержимого друга, но вы оставьте мне свои документы. У меня нет документов. Почему ты ему поверил? Не знаю, но я ему верю. Хорошо. Я вас сфотографирую. На всякий случай, если что случится непредвиденное, у меня останется ваша фотография. Окей. Встаньте рядом. Хороший фотоаппарат. Пятая зетка. И что, он со стабилизацией изображения? Ну да. Сейчас вылетит птичка. Подойди ко мне. Пусто. Пусто. Он не отпечатался на снимке. Не может быть. Но тебя нет на фотографии, это понятно. Но его тоже нет. Это у меня с детства. Я знаю, я не отпечатываюсь. Почему? А я почти не отражаю свет. Я очень субтильный. Давайте еще раз попробуем. Вы не проявляетесь. Мама говорила, кушай больше. Но я не люблю кушать. Он никуда с вами не пойдет. Я пойду. Хорошо. Тогда и я пойду с ним вместе. Вот это другое дело. Я вам гарантирую совершенно уникальные снимки. А как же госпожа Чиконе по прозвищу Мадонна? Я слышал ее последний альбом. Если честно, мне не понравилось. Как темно. Ночь. Уже половина пятого утра. Половина пятого утра, и что? В это время уже светает. Сегодня низкая облачность. А где этот хозяин катера? Слышите? Что? Как вода хрустит у него под веслом. Мы должны услышать нечто иное. А что именно? Шум мотора. У мистера Арона очень старый мотор. Он все время ломается, а запасных деталей не достать. Катер — это, конечно, преувеличение. У него обыкновенная лодка, но очень надежная. Он приближается. Я слышу, как весла ломают волну. Топорков. Что, Говоркова? Мне не нравится твое настроение. А мне нравится мое настроение. Я настроен очень решительно. Умоляю тебя, давай вернемся домой. Сварим спагетти, откроем окно. Выспимся, пойдем завтра на работу. Неинтересно. Вернемся в гостиницу. Неинтересно. Как ты можешь верить первому встречному? Я ему верю. Это совершенно особенный человек. Почему ты ему поверил и не хочешь поверить мне, Говорковой? В нем есть что-то совершенно магическое. Что-то подлинно магическое есть в этом парне. А мне он кажется очень подозрительным. Вы, девчонки, никогда не отличались храбростью, поэтому никогда не совершали великих открытий. А ты думаешь, там, по ту сторону Гудзона, тебя ждет великое открытие? Да, Интуиция. Интуиция подсказывает мне, что я тебя больше никогда не увижу. Слышите? Как вода хрустит под веслом мистера Аарона. Вы послушайте, как она хрустит. Божественно. Очень красиво. Многообещающе. Что нам обещает этот хруст? Приключения. Настоящие приключения. Что вы там шепчетесь? Идите ко мне. Привет. Познакомьтесь, это мой друг Аарон. Здравствуйте. Прошу прощения за опоздание. Очень сильный туман. Чувствую, он мне не лжет. Я в начале удивительного путешествия. Я с тобой. К сожалению, невозможно. У меня совсем маленькая лодка. Я могу принять на борт только одного пассажира. Этот пассажир я. Пожалуйста. Все это очень странно. Ни в одной гавани на Гудзоне ты не найдешь такой допотопной древней лодки. Может быть, она и допотопная. Но потопить ее невозможно. Ее борта выструганы из древнейшего отеческого дуба. Могу я сфотографировать вас, мистер Аарон? Разумеется. Со вспышкой можно? Ну, только я опущу пониже капюшон. Мои глаза не переносят света. А, так, становитесь все вместе, втроем. Ближе. Ближе друг к другу. Так. Сейчас вылетит птичка. Посмотри, я же говорила. Никто из вас троих не вышел на снимки. Пусто. Ну и вашей хваленой птички мы тоже не видели. Наверное, у вас очень плохой фотоаппарат. Послушай, не оставляй меня здесь одну. Пожалуйста, останься. Я ничего не могу поделать. Я должен увидеть что-то совершенно необыкновенное. Завтра я вернусь, утром я буду дома. Я больше тебя никогда не увижу. Я приглашаю тебя поужинать завтра. Твой любимый итальянский ресторан. Я покажу тебе снимки фантастической красоты. Я переправлю его на другой берег. Мы можем доехать на такси, на метро, как угодно. Метро, такси. В этом нет ничего особенного. Только весла обещают нам прикосновение к подлинной тайне. Только весла. Только весла. Только весла. Его зовут немножко иначе. Не Аарон. Его имя начинается с буквы «Х». Мать Аарона не могла выговорить этой буквы. Так и записали в свидетельстве о рождении. «Х-Аарон»? Так правильно? Неверно. Буква, похожая на перекресток. «Х-Х», буква «Х», перекрестие. «Аарон», «Харон», «Харон». Да, верно. «Харон». На лодке, выстроенной из оптического дуба, и на переправе. Застегнитесь на все пуговицы. Здесь очень холодный ветер. Брошенные бутерброды на столе, недоеденная курица, арбузная корка в помойном ведре, опрокинутая кружка пива, свалка на окраине дачного поселка, прелое яблоко, плавающее в луже. О, как прекрасно и быстротечно жизнь! Где ты, мое последнее мгновение, сливовый сироп на скатерти? Привет. Красотища какая. О, явилась, не запылилась. Что ты здесь делаешь? Наслаждаюсь скоротечностью бытия. Август, скоро осень. Красиво здесь, завидовал. Очень. Скоро пойдет снег, дачники съедут, и станет хорошо. Вот на этом месте лежала бабочка. Ветер унес ее в реку. Река унесла ее вниз по течению. Печально. А где ты, Парков? Почему ты одна? Его тоже унесла река. Печально. Как жизнь в Америке? Все огромное. дома, машины, люди. Бифштексы. Подают на огромных тарелках. О, прелесть. Ты куда? Домой. А, твоя на веранде. Читает подшивку прошлогодних журналов. Топоркова уехала в город и не вернулась. Они ели арбуз. Сладкий. Но это было давно. Кажется, прошла целая вечность. До свидания. Пока мы с тобой разговаривали, прошло еще 78 мгновений. Мне некогда. Извини. Гнившая черешня. Влажная головка сахара на столе в саду после дождя. Успокойся. Ишь, развоевалась. Ногами потише, пожалуйста. Это тебе только кажется, что ты куда-то идешь. Не торопись. Никуда ты пока что не идешь. Еще находишься своими ножками. Это тебе только кажется, милая мама. Я уже не хожу, я бегаю. Я плаваю, я летаю. Может быть, закрыть окно? Тебе не холодно? Не холодно. Яблоко хочу. 12 яблок в день. Немного ли? Я расту. Это нормально. А моя мама ела мел. Она работала учительницей в школе и вот ела на уроке прямо в присутствии детей. Яблоки куда вкуснее. Так что скажи спасибо. А у меня уже оскомина на зубах. Семеренку? Антоновку. Тоня позвонила вчера. Разговаривала по телефону со мной как чужая. Она больше никогда не приедет к нам в гости. Ей будет неприятно вспоминать это лето. Вот, говорила с твоим отцом по телефону. Он сказал, что нашел тебе имя. Ну? Варвара. Мне не нравится. Какая ты капризная девочка моя. Да ты представляешь, сколько раз в своей жизни я услышу это слово? Давай я буду просто Говорковой. Ну, дай нам шанс. У нас еще есть время, мы что-нибудь придумаем. Есть такая книга «Словарь имен». Купите и изучите подробно, сверху вниз, делая отметки на полях. Ну, хорошо, хорошо, успокойся. Деточка, тебе нервничать нельзя. Сейчас я приберу слегка в комнате, и мы пойдем с тобой гулять к реке. Надо двигаться, двигаться. Двигайся, мама, двигайся. Места здесь замечательные. А когда ты вырастешь, я куплю удочки. И мы пойдем ловить рыбу. Да, сядем на берегу. Две красавицы. Такие в шляпах с большими полями. А рядом серебряное ведро. А в ведре бутылка шампанского. Я первое увижу, как ныряет твой поплавок. И закричу: мама, мама, клюет. Ну да, я же без очков почти ничего не вижу. А по дороге к реке ты их потеряешь. Нет, скорее всего, я их забуду на веранде. Шампанское, близорукость. Короче, там реакция. Я выхвачу удочку у тебя из рук и потяну и вытяну рыбу. И что мы с ней сделаем? Отпустим. Отпустим. Пусть живет. Правда, мне лично это совершенно непонятно. Как жить после такого стресса? Ничего. Не такое в жизни случается. Отпустим. Будем сидеть под шафе. Такие счастливые. На берегу реки. Петь песни. Будем ловить рыбу. Ты и я. Две яблони в цвету на берегу реки с удочками. В больших шляпах с полями. Да. Будем ловить рыбу и отпускать. Ловить и отпускать. И вдруг... Чу! Шум мотора за спиной. Это Коломийцев! Коломийцев! Приехал за нами! Пи-пи! Па! Мы садимся в машину и едем домой. Хорошо, правда? Великолепно. Ходить, петь, дышать. Еще фотографировать. Вот именно. Фотографировать. Все подряд. Удочки. Шляпы. Пойманную рыбу. Отпущенную рыбу. Сирень под окном. Ржавые трубы. Радугу. Покосившийся забор. Самолеты. Платья. Воробьев. Соседей. Облака. Ходить, петь, дышать. И все это делать вместе. Почти синхронно нажимая спусковые механизмы фотоаппарата. Чик-чик. Чик. Чик. Чик. Чик-чик. Я готов, мы можем? Дамы и господа, я пригласил вас сегодня на фотобиеннале, где будет выставлена только одна фотография. Я отнесу ее в зал и положу на стол живописным слоем к поверхности стола. Надо войти в эту дверь, подойти к столу, взять в руки фотографию, перевернуть, посмотреть, снова перевернуть и положить на место. Только об одном я хотел бы вас предупредить. После того, как вы увидите эту фотографию, вы станете абсолютно счастливы, потому что вы увидите нечто бесконечно прекрасное, а значит, познаете истину. Вы потеряете способность чувствовать, потому что вы уже все почувствовали. Вы потеряете способность мыслить, потому что вы все познали, и мыслить вам будет больше не о чем. Я надеюсь, что мое имя навсегда останется в истории мирового искусства. Несмотря на то, что имени у меня не было, нет, никогда не будет. Благодарю вас.